три блока со Скворцовым несколько недель подряд повторяли на радио. Исследовательский отдел радио напечатал полный текст в своем бюллетене. Очень редко материалы из текучки удостаивались такой чести. Ведь исследовательские бюллетени переводились на английский и отправлялись в Конгресс, в редакции газет, на «Голос Америки» и BBC, в университеты. И еще был звонок от Матуса. «Андрей, ходят слухи, что Скворцов просится на радио. Уж не на мое ли место в Лондон?» «Нет, он хотел бы в Гамбург», — успокоил его Говоров. «И потом, это лишь через год. Пока ему нужно время, чтобы написать книгу». «А почему ты не заглянул ко мне в бюро? Некогда было или зазнался?» «Конечно, зазнался, Володя. Прямо с аэродрома поехал в кабак зазнаваться. А со Скворцовым работал Серый Волк. Знаю, читал твои интервью в бюллетене, но я также внимательно читал все, что Скворцов писал в «Санди Таймс». И вот мое мнение. Алексей Скворцов не перебежчик. Он подосланный советский агент. Он слишком темнит. Это явная интрига КГБ. Что и следовало ожидать. Если Матус не смог выйти на Скворцова, то, естественно, Скворцов советский агент. Даже не смешно. «Володя, я провел с ним целый день. Смею думать, что я немного разбираюсь в людях. Догадываюсь. Он не все мне рассказал. Там что-то произошло в Риме. Это его дела с англичанами. На агента он не похож. Туповат. А как бы мне с ним поговорить с глазу на глаз? Володя, я его не прячу. У меня нет его координат. Его прячет твоя любимая Intelligence Service». «А в Нью-Йорке полно способных ребят нашего брата-гуманитария», – подхватил Говоров. «Я предлагал Фрэнку Стаффу. Ну да, помню, ты с ним не сработался, и он тебя перевел в Лондон. Но Фрэнк был человек понимающий. Так вот, я предлагал ему, что могу не только обновить Нью-Йорк, но привезти оттуда в Гамбург целую команду, чтобы можно было как угодно относиться к Володе Матусу. Но Говоров знал, что это, пожалуй, единственный человек на радио, который читает все скрипты, слушает все передачи и искренне болеет за качество программ. Тогда, давно, в разговоре с Фрэнком Стаффом в присутствии Лени Фридмана, в то время главного редактора, Говоров представил список русских журналистов и писателей, живущих в Нью-Йорке. Он их знал по публикациям в «Новом русском слове». Они организовали свою газету, но прогорели. Таланта у них хватало, не хватало финансовой выучки. Они мыли полы в аэропорту, рекламировали пылесосы и перебивали случайными лекциями в университетах. «В Гамбурге работают за жирную зарплату», – сказал Говоров. «А эти ребята работали бы за идею, хотя постоянный заработок им бы не помешал». «Согласен», – ответил Фрэнк Стафф. «Но у меня все места заняты. Немецкие профсоюзы не дают никого уволить. Вот если вы перестреляете половину, я с радостью возьму ваших парней из Нью-Йорка». «У Фрэнка черный юмор», – сказал Леня. «Однако другого выхода не вижу. Переезжай в Гамбург, будешь моим заместителем. Попробуем постепенно перетасовать кадры». Потом несколько раз в Гамбурге сменилось начальство, но журналистский состав остался нетронутым. Когда пришел Джордж Вейли и пригласил Говорова на неделю в Гамбург, Говоров выступил на летучке. «Наше счастье, — сказал Говоров, — что нас глушат. Нас слушают отрывочно, кусками, на то мы держимся. Если бы в Союзе догадались заткнуть глушилки, советская власть удержалась бы, рухнула бы репутация радио. Вроде бы каждая отдельная передача совсем неплоха, но когда слушаешь все подряд, удручает унылый поучающий тон, звериная серьезность, потерян интерес к живому, меткому слову. О юморе и говорить не приходится. У нас шутить непозволительно и немодно. Если вы мне не верите, проведем эксперимент. Возьмем человека со стороны, пообещаем большое вознаграждение, запрем на сутки в студии и заставим его прослушать нашу 24-часовую программу». «Это слишком жестоко», — крикнули из зала. «Окочурится бедняка». Говорову аплодировали, но после летучки в коридоре намекнули, что будущему главному редактору так выступать негоже. Сразу заимел много врагов. «Да я не лезу в начальство», – возмутился Говоров. Вот почему, когда после новой перетряски в Гамбурге Говорову предложили стать главным редактором, он ответил: «Об административной работе не мечтаю. Мне хорошо и в Париже. Думаю, самое время вернуть в Гамбург Володю Матуса». Дружный гамбургский коллективчик так навострился съедать главных, что они там больше 2 лет не держались. Съев очередного, коллективчик даже добрел на пару недель. Но Матуса в Гамбурге считали своим, то есть меньшим злом. И у него были шансы удержаться. Конечно, Говорову хотелось совершить путешествие в Лондон. В основном из-за Дениса. Для 7-летнего мальчика переплыть на настоящем морском корабле пролив Па-де-Кале – событие, которое он запомнит на всю жизнь. Говоров связался с Леней Фридманом. Леня сказал, чтобы ехали прямо к нему, места в его доме на всех хватит. «И сообщи Скворцову», – как бы, между прочим, бросил Говоров. «Он, кажется, вызывался нас встречать». Скворцов прорезался в тот же вечер. «Позвони мне прямо из Дувра. Я тогда точно рассчитаю время и буду ждать вас на первой большой бензоколонке перед въездом в Лондон. Помни, у меня красная Тойота». И дал свой домашний телефон. Засекреченный. Ну как определить, какая бензозаправочная станция первая перед Лондоном? Где это написано? А если и было написано, то на их тарабарском языке. Дважды они сворачивали, высматривали красную Тойоту. Красных машин попадалось много, но не Тойоты. А если и были Тойоты, то без Скворцова. Уже появились указатели к центру города. Значит, они в Лондоне. И надо самим как-то пробираться к дому Лени Фридмана. Кира знала английский чуть лучше Говорова. Но, услышав ее акцент, местные жители корчились от хохота и отвечали скороговоркой фраз, которых ни Кира, ни Говоров не понимали. Стемнело. Кира купила карту Лондона. Они тормозили на перекрестках и при свете уличных фонарей читали названия площадей и стритов, сверяя маршрут. Что-то произошло с машиной. Включались только 2-я и 3-я скорости. Ни 1-я, ни 4-я не цепляли, не тянули. Теперь сзади гудели. Не желая пугать Киру, Говоров не показывал вида, что машина сломалась. Благо, настало время знаменитых лондонских вечерних пробок. Особо не погонишь. Но он ждал каждую минуту, что машина встанет, как вкопанная. И тогда... Каким чудом они доползли, одному Богу известно. И когда они вошли в тихий сквер, окруженный 3-этажными однотипными домами, и на освещенном крыльце Фридмана увидели Скворцова, вздымавшего руки к небу и что-то кричащего, то Говоров обрадовался ему, как самому близкому и родному человеку. «Я понял, что мы разминулись. Я поспешил обратно. Я несся, как сумасшедший, на красные светофоры. Мы думали, что ты позвонишь, скажешь точное место, где находишься, и я бы поехал тебя встречать». Я буквально силой удерживал Алексея дома. Он считал, что знает твой маршрут и хотел разыскать тебя в лондонских пробках. Я ему повторял: сиди и жди. Андрей, если заплутает, обязательно позвонит. В конце концов, ты не через джунгли пробираешься, а по цивилизованному городу. Всюду телефонные будки. Верно, Леня, телефонные будки я видел. Но еще надо знать, как в вашей цивилизации звонят из автомата, какую монету опускают. А у кого, спросишь? Ни одна сволочь в твоем городе по-французски не лопочет. В вашей имперской столице привыкаешь к левостороннему движению. Только на перекрестке не знаешь, кто кого должен пропускать. И потом я решил, пока машина едет, пусть едет. Я боялся, что если остановлюсь, то уж не стронусь с места. В общем, в следующий раз передвигаюсь по Лондону только на общественном транспорте. Вот так они говорили в течение часа, пока Кира кормила и укладывала Дениса. Концерт для 3 голосов. Каждый упорно вел свою тему, добавляя вариации. Музыка модерн в стиле Шостаковича. А потом сели за стол, выпили, закусили, еще раз выпили, и тогда Говоров почувствовал, что спало напряжение, полегчало. Незнакомый сумасбродный Лондон растворился за стенами русского дома. Суета авеню, залитых светом реклам, и могильная темень переулков – Все это прошло и сгинуло. Уютно горит торшер на кухне, и лишь запотевшая бутылка водки, только что вынутая из морозилки, напоминает о здешних туманах. «Мой дом – моя крепость», – говорят англичане. Правильно говорят. И дом моих русских друзей, которые меня ждали и за меня волновались, тоже моя крепость. Спасибо, ребята. Давайте выпьем. Ну, а дальше никакого разговора не было, сплошное соло Скворцова. «Я скоро куплю себе квартиру. Три та-та. 45 тысяч фунтов. Их надо во что-то вкладывать. Ля-ля. Я люблю ходить по барам. Я встречаюсь там с женщинами. Никого не боюсь. Я на Фурцевой женюсь. Бум, три та-ра-ра-ра. У меня прекрасная коллекция видеокассет. Все лучшие фильмы. Если Кире интересно, я завтра позвоню. Пусть приходит ко мне в гости. Бабах». «И приду», — сказала Кира. «Я знаю Говорова. Его в гости не затянешь. Для него единственное удовольствие – шляться целый день по улицам». «Ого», – подумал Говоров. «Он уже на Киру глаз положил. Впрочем, она не девочка, чтобы я следил за ее нравственностью. И смотреть фильмы ей действительно развлечение. Пускай». «Эмигранты не могут вписаться в новое общество», – бил в литавры Скворцов. «Лишь Солженицын и Ростропович сделали себе состояние. За это их даже советская власть уважает. А эмигранты держатся друг за друга и не умеют зарабатывать деньги». Фридман и Говоров не спорили. Смаковали жаркое. «Мы люди служивые, на зарплате, о миллионах не мечтаем. Если они Скворцову светят, пусть. Леша, твое здоровье». «Мой английский без акцента, все это говорят. Поэтому, ребята, вы себе представить не можете, в какие дома меня приглашают. А сейчас у меня работа, правда, временная. Ни в какое бюро не хожу. Пью чай. Ко мне на дом приносят бумаги. Я смотрю, все ли там верно, все ли соответствует. Пишу заключение. И за это получаю 2000 в месяц». «2000 фунтов?» – проснулся, встрепенулся Говоров. «Угу», – подтвердил Скворцов и тут же взял самую верхнюю ноту на женские темы, какие, мол, англичанки душевные и покладистые. «За что тебе, дураку, платят такие деньги?» – хотел спросить Говоров, но не спросил. Разомлел. К тому же музыкальные упражнения Скворцова забавляли. Леня Фридман тихо посапывал, а Говоров вообще был в очень мирном настроении. Хорошо сидели. На следующий день Скворцов позвонил точно в условленный час и заныл, что у него назначен прием у зубного врача, о котором он забыл. И еще набежали какие-то дела, мелочь пузатая. Между прочим, ночью Говоров сказал Кире, что на трезвую голову Скворцов испугается назначенной свиданки и сделает все, чтобы от нее отвертеться. А Кира ответила, но это уже не важно, что она ответила. Сейчас было ясно. Алексею Скворцову очень нежелателен приход Киры к нему домой. Может, его покровители из разведки ему это отсоветовали? Или Скворцов подумал, что Говоров подумает, а портить их отношения Скворцову не хотелось? «А вдруг и впрямь зубной врач?» «Кира переживет», – отмахнулся Говоров. «Но у меня проблема с машиной, и ты мне можешь помочь». Собственно, с машиной проблем не было. Ее уже чинили. Когда утром Говоров и Фридман затолкнули ее в ближайший гараж, хозяин гаража, типично пиратская морда из фильма «Остров сокровищ», для полного сходства не хватало лишь черной повязки на глазу, 12 мертвецов и бутылки рома. Так вот, он заявил, что надо менять сцепление, и к завтрашнему вечеру все будет готово. «How much is it?» – спросил Говоров. Единственное, что мог спросить по-английски, а так все переговоры вел Фридман. «450 фунтов», – ответил пират, и это, естественно, был грабеж среди бела дня. – А чего же еще ждал Говоров в стране, освещенной традициями морских разбойников? Во Франции ремонт обошелся бы в два раза дешевле, но как переправить машину через Ла-Манш? Те же деньги. И без машины будет испорчено все путешествие по Англии. «Ладно», — согласился Говоров, «но я могу заплатить чеком французского банка». Разбойник скривил рожу. «Переводить франки в фунты? Да-да, за это банк сдерет налог». Снова вступился Леня, Бойко взял пирата на абордаж. Говоров слушал, не понимая, о чем идет речь. Наконец, разбойник благосклонно кивнул. «Он предлагает дать ему 300 фунтов наличными», — сказал Фридман. «Тогда он не будет выписывать квитанцию. Работа по-черному, без налога. Это его устроит». То есть проблема заключалась в том, где достать 300 фунтов наличными. По французскому закону Говоров не имел права снять в английском банке больше 150 фунтов. В тот период жестко ограничивали покупку иностранной валюты. А у Фридмана на счету оставалось 10 фунтов до зарплаты. Между тем, по словам Скворцова, у него денег куры не клевали. Говоров мог вернуть ему долг в Париже. Был еще один привлекательный вариант. Говоров через своих знакомых передает большую сумму в рублях жене и дочери Скворцова. Скворцов даже не догадывался, что существует такой выгодный курс обмена. Ведь еще вчера он жаловался, что его жестоко обирают, когда он пытается послать деньги в Москву через официальные лондонские меняльные конторы. Вот что растолковывал Говоров. И как только Скворцов понял, реакция была мгновенной. «Чудно! Завтра ровно в полдень я тебе звоню и привожу деньги. Московский вариант прекрасен. Спасибо. Все, я побежал». Говорова поразила неожиданно радостная интонация в голосе Скворцова. Показалось даже, что Скворцов готов пообещать все, что угодно, лишь бы сегодня его оставили в покое. Говоров ждал звонка до 2 часов дня. Потом сам стал звонить Скворцову через каждые 10 минут. С прогулки вернулись Кира с Денисом. Они думали, что машина уже готова, и они поедут смотреть Лондон. Говоров пошел объясняться в гараж. Пират понял, что денег нет, загнал машину вглубь помещения и надежно заблокировал ее грузовиком. Не спуская глаз с телефона, Говоров сел играть с Денисом в шахматы. Так бездарно и мучительно тянулось время до вечера, пока не приехал Фридман. Опять позвонили Скворцову. Леня стал названивать каким-то общим знакомым. Нет, сегодня Алексея Скворцова никто не видел. Леня предположил, что Скворцов уехал отдыхать в Шотландию. Так уже случалось, когда Скворцов был на грани срыва, и ему там бронировали номер в гостинице. «А что, в Шотландии нет телефонов?» – взорвался Говоров. «Оттуда невозможно позвонить, предупредить, извиниться». Все проще. Плач о семье, разговоры о переводе денег в Москву – это все красивый жест на публику. На самом деле Скворцов жмот и скряга. Я давно это заметил. Теперь ему неудобно перед нами, и он решил смыться до нашего отъезда. Все устроилось. Леня занял на работе деньги. Пират отдал спрятанное четырехколесное сокровище. Они весело провели оставшиеся дни и с ветерком вернулись в Париж. Рассказ Говорова о приключении в Лондоне – Скворцов, главное действующее лицо, вызвал в редакции бурю эмоций. Пару раз Говоров звонил Фридману. Скворцов не объявлялся. Наверное, ему было стыдно. Потом Фридман сам позвонил. «Хочешь сказать, что прорезался Скворцов?» – насмешливо спросил Говоров. «Нет, Андрей, кажется, тут совсем другая история», – со значением произнес Фридман. «И довольно страшноватая». Вообще, в этой истории много телефонных звонков. И так как они все надоели, три звонят беспрерывно, то будем называть их сокращенно. ТЗ. ТЗ разбудил Говорова рано утром. «Срочно приезжай в редакцию», – сказал Савельев. «Нет, не к 11, а прямо сейчас. Пожара нет, но есть телекс из Гамбурга. Сегодня Алексей Скворцов выступает на пресс-конференции в Москве». Отрывок из конференции французское телевидение показало в дневных новостях. Говоров увидел битком набитый зал Московского дома журналиста. Официальная рожа в президиуме деловито пробубнила, что международная реакция не унимается, подстраивает гнусные провокации советским людям за рубежом, потом повернулась к Скворцову, расплылась в мерзейшей приторной улыбке и предоставила ему слово. Скворцов крупным планом. Хорошо подстрижен, свеж, бодр. Начинает свою речь без запинки. Меня похитили, держали в застенке, пытали. Чудом улизнул. Вопросы из зала. Как пытали? Били? Не били, но кололи наркотиками. А однажды, когда я отказался подписывать одну бумагу, навалились, скрутили, силой раскрыли мне рот и влили полный стакан виски. Как вам удалось вернуться в Москву? Обманул своих сторожей. Уточните, пожалуйста, каким путем вы уехали из Англии? А вот этого сказать не могу. Наша маленькая тайна. Быстрый взгляд на сияющего официального хмыря. Ваши статьи в «Санди Таймс»? Я к ним не имею никакого отношения. А ваши выступления по радио и BBC? Скворцов снисходительно жмурится. Всем известно, что с помощью современной техники можно подделать любой голос. ТЗ от Герда. У вас показали пресс-конференцию? Окей. Все ждут от тебя комментариев. Мы уже вытащили из архива твои интервью со Скворцовым. Это вы оперативно сработали. Предлагаю сделать из них монтаж и пустить сегодня. Особенно обратите внимание на то место, где Скворцов рассказывает, как его пытали вкуснейшими бифштексами и тончайшими винами. В «Либерасьон» интересная статья о Румынии. Я могу ее перевести и послать корреспонденцию к 4 часам. Ты не хочешь писать о Скворцове? Нет. Почему? Пойми, Герд, я не верю, что он сам добровольно вернулся в Союз. Что с ним случилось, я не знаю. Когда у меня будут какие-то достоверные сведения, я напишу. Представь себе вариант, что Скворцов попал в ловушку КГБ. Сейчас он выступает по заранее утвержденной шпаргалке, но у него нет выхода. Речь идет о судьбе человека. Может, для него это вопрос жизни и смерти. Как же я, сидя в безопасном Париже, могу его топить? «Я понимаю», – простонал Герд, – «но нас в Гамбурге не поймут. Ведь Скворцов – это твоя тема. Ты последний, кто его видел. У тебя уникальный журналистский материал. Не использовать его». Тем более Матус рвется в бой. Он же давно высказывал мнение, что Скворцов – засланный агент КГБ. «Вот пускай пишет Матус», – сказал Говоров. «Это даже хорошо. Это сейчас прозвучит в пользу Скворцова». Отрывки из статьи Говорова в газете «Монд». Алексей Скворцов исчез из своей квартиры в Лондоне 17 августа. А 23 августа Скворцов звонит якобы из Лондона незнакомому человеку в Нью-Йорк, ведет получасовую беседу о покупке пленок Высоцкого и жалуется этому незнакомому человеку на то, что у него вдруг обнаружен рак с метастазами. И вообще ему кажется, что дни его сочтены. Причем, как свидетельствует этот человек, 10 минут из получасового разговора Скворцов натужно кашлял. «Я видел Скворцова за неделю до этого. Он не говорил, что у него рак, и не кашлял». Вдумаемся, как Скворцов мог звонить из своей квартиры 23 числа, когда его, по его же словам, повсюду искали английские спецслужбы. Значит, кто-то от имени Скворцова позвонил из Лондона в далекий Нью-Йорк. Его собеседнику невозможно было прилететь и проверить. И забросил версию о том, что Скворцов опасно болен. Кстати, впоследствии именно эта версия появилась в английской печати. Резонный вопрос. Знает ли сам Скворцов, что на Западе упорно распространяется версия, будто он смертельно болен? И таким образом может вполне естественно выпасть из игры. Английская телекомпания BBC пригласила меня в Лондон для участия в документальном фильме, посвященном так называемому «делу Алексея Скворцова». Я воспользовался этой поездкой для того, чтобы поговорить с людьми, которые чаще меня встречались с Алексеем Скворцовым в Англии и знали его лучше, чем я. В ходе этих бесед укрепилось мое прежнее мнение, что Алексей Скворцов был настоящим невозвращенцем. Но КГБ угрозой и шантажом заставил его вернуться в СССР. В пользу того, что Алексей Скворцов не хотел возвращаться на родину по собственной воле, говорят следующие новые для меня факты. Когда по BBC передали интервью Скворцова, предназначенное для России, в редакцию BBC на имя Скворцова пришло письмо. Оно было послано из Лондона, но запечатано в советском конверте. В письме были слова: «Собака, ты умрешь, захлебнувшись в собственной крови». Теперь за последние недели несколько лондонских друзей Скворцова получили анонимные письма, которые они рассматривают как скрытую угрозу КГБ. Но меня интересует главное. Почему у КГБ свет клином сошелся на Алексее Скворцове? Почему именно Скворцова надо было похищать или заставить его вернуться в Москву? Ведь на Западе живут советские перебежчики более высокого ранга. У меня создалось впечатление, что главная тайна, которую хочет сохранить КГБ, это обстоятельства покушения на Папу Римского в Италии. Алексей Скворцов волей или неволей оказался причастным к этой тайне. Задание у него было другое – съездить в Рим и собрать высказывания про коммунистически настроенных итальянских интеллектуалов, подтверждающих причастность ЦРУ к заговору против Папы. Что действительно побудило Алексея Скворцова остаться на Западе, мне до сих пор не ясно. Возможно, он почувствовал, что втянут в опасную игру. Московская газета развернула невиданную в советской журналистике кампанию «Верните Скворцова». Но потом эта кампания утихла. События в Италии поворачивались в благоприятную для Москвы сторону. В Риме болгарина Антонова выпустили из тюрьмы. И создавалось впечатление, что вообще процесса над Антоновым не будет. Поэтому КГБ мог особенно не беспокоиться. Однако в Италии опять что-то изменилось. Антонов оказался снова в тюрьме, и стало ясно, что процесс в Риме состоится. Тогда-то в КГБ, наверное, испугались, что Алексей Скворцов выступит на суде в качестве свидетеля. Свидетель, понятно, крайне нежелательный для Москвы. Опасения КГБ, как мне сейчас стало известно, имели все основания. Алексею Скворцову действительно предложили выступить на суде. Предложили не англичане, но кто, мне неизвестно. Ехать в Италию и принимать участие в процессе Скворцов отказался. Он знал, что КГБ ему этого не простит, а у КГБ руки длинные. Но он согласился дать письменные показания, которые могли быть оглашены на закрытом заседании суда. Тогда в Лондон ему доставили все материалы по делу болгарина Антонова, всю разработку, все источники, и он должен был разбирать и анализировать эти материалы, давая свою оценку. К несчастью Скворцова у КГБ оказались не только длинные руки, но и длинные уши. И судьба Скворцова была решена. Остальное, как говорится, дело техники. А техника похищений в КГБ разработана на самом высоком уровне. На пресс-конференции в Москве Скворцов заявил, что собирается написать книгу «Кинофестиваль, затянувшийся на год» и продолжать свою серию разоблачительных статей в газете. Как мы видим, планы у него долгосрочные. Но соответствуют ли эти планы намерениям КГБ? Возможно, Скворцову уже известно, что КГБ забросил на Запад версию о том, что у него рак горла, и таким образом он в любой момент может умереть естественной смертью. Спасая свою жизнь, Скворцов теперь будет добросовестно писать все, что ему продиктует КГБ. Увы, выбора у Алексея Скворцова нет. В кабинете, из окон которого, как на ладони была видна площадь Дзержинского, шло небольшое совещание. В Монт Говоров не сказал ничего нового. В сущности, это выжимка его статей, уже переданных по радио. Мы сверяли текст по радиоперехвату. По радио он мог надрываться сколько угодно. Его слушают только у нас. Но выступление в Монт перепечатали от Тель-Авива до Нью-Йорка. Дело получило, что называется, международный резонанс. А история с фильмом по BBC – это выдумка? Попытка оказать на нас давление? Нет, фильм уже смонтирован и стоит в программе. Да, вышла накладка. Наши ребята не виноваты. Операцию провели превосходно. Нейтрализовали всех эмигрантов в Англии, знавших Скворцова. Но кто мог предвидеть, что из Парижа свалится этот тип и поведет свое расследование? А как реагировал наш герой? Реагировал хорошо. Вот гранки его последней статьи, которые сегодня появятся в газете. Он называет Говорова матерым предателем, который потребовал у него 3 интервью для радио. Матерый предатель? Хлестка. Однако радио крутит именно эти 3 интервью круглые сутки. Что ж будем делать с нашим героем? Закон для всех одинаков. «Правильно», – вздохнул хозяин кабинета. «Но если Скворцов исчезнет, то Говоров опять заорет в микрофон или в монт, что, мол, Скворцова посадили или убили. Поэтому Скворцова пока нельзя трогать. Пусть пишут книгу, пусть выступает в газете хоть раз в полгода. А там посмотрим. Что же касается Говорова, у него в Москве первая жена, дочь и внучка», – с готовностью подсказал кто-то. «Можно, но полегче», – поморщился хозяин кабинета. Он помнил, что когда-то на столе его шефа лежал роман Говорова о французской революции, выпущенный политиздатом. Конечно, с тех пор очень многое изменилось, и сейчас с Говоровым нечего церемониться. Однако интуитивно хозяин кабинета чувствовал, что скоро времена опять будут меняться, и поди угадай, в какую сторону. Холодной головой чекиста хозяин рассудил, что в данном случае ему лучше оставаться с чистыми руками. А не обратиться ли нам к Юлиану Семенову? У него на Говорова зуб, последовало другое предложение. Хозяин кабинета кивнул одобрительно. В конце концов, клеветников и отщепенцев надо наказывать. Но пусть писатели сами сводят свои счеты.